Тем временем я методично запугиваю свою ученицу фактами и вымыслом, которые почерпнул из многих книг, как духовных, так и светских. Вроде бы успокаиваю ее страхи, а сам искусно подпитываю их байками и небылицами. Ужасов в мире хоть отбавляй. Поджоги, отравления, колдовство, одержимость. Отец Коломбин знаком с ними не понаслышке и четко представляет, как притворить жуткий вымысел в явь. Богатый жизненный опыт — отличное подспорье для обмана. Так у мадам де Савинье я встречался с самим Жаном Боденом, знаменитым юристом, и чуть не умер от скуки, слушая его бесконечные россказни. Примечание. Мадам де Савинье, французская писательница, автор писем самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия. Жан Боден, французский политик, философ, экономист, считается основателем науки о политике благодаря разработанной им теории государственного суверенитета. Конец примечания. Остальные примеры из исторических трудов Эсхила, Плутарха и, конечно, из Библии. Климента не ведает, что имена демонов, которым она взывает в бреду, большей частью тайные и забытые имена Господа. Это ее воспаленный мозг превратил их в богохульство. Ученица моя не спит которую ночь. Глаза у нее запавшие, красные, губы белесые. Порой я перехватываю ее взгляд, брошенный якобы тайком. Интересно, подозревает ли она меня? Впрочем, для Изабеллы уже слишком поздно. Немного ипомеи, и я подавлю ее бунт на корню, хотя зельем воспользуюсь лишь в случае крайней нужды. Хочу сразить Арно на повал. Его надежды рухнут раз и навсегда. Единственное утешение моей ученицы — воскресный праздник, день Успения и Вознесения Святой Девы Марии. Вот так парадокс. Монастырь отвоеван у еретической святой, значит, можно уповать, что Богоматерь узрит печальное наше состояние и поможет. Так искренне считает Изабелла и молится с удвоенным пылом. Я тем временем готовлю защиту от нечистой силы. Множество латинских заклинаний и еще больше ладана. В день светлого праздника ни один демон к нам не проникнет. Сегодня рано утром ко мне в сторожку явилась Джульетта. Я это предчувствовал и не растерялся. Тотчас оторвал взгляд от книг и посмотрел на нее. В чистом вимпле она была сама чопорность. Ни одна кудряшка из-под накрахмаленного льна не выбивается и не смягчает ее бледное лицо. «Речь пойдет о Перетте», — догадался я. «Нужно утроить бдительность. Джульетта, неужели солнце уже взошло? От тебя светлее стало в скромном жилище моем». Выражение ее лица красноречиво показывало, что для лести сейчас не время. «Довольно, Ги!» В ее голосе слышалась не злость, а скорее тревога. «Не впутывай Перетту в свои игры! Она же не понимает, сколь они опасны! Представь, что случится, если ее разоблачат!» Я промолчал, а Джульетта добавила: «Ля Мерри! Она же еще ребенок!» Ах, вот в чем дело! Материнский инстинкт взыграл. Попробуем отвлекающий маневр. «Изабелла нездорова», — проговорил я елейным голосом, «пока она отдыхает в покоях своих. Могу устроить вам с Антуаной вылазку за ворота нашей обители. Можно же, к примеру, отнести корзину снеди семье бедного рыбака. Жюльетта взглянула на меня горящими от тоски глазами и покачала головой. «Очень в твоем духе, Лемерль!» Без прежнего пыла отозвалась она. «Что случится за время моего отсутствия? Очередное явление нечестивой монахини? Очередная месса с плясками?» Она снова покачала головой. «Я же тебя знаю!» Тихо продолжала она. «Просто так ты ничего не делаешь. Ты обязательно истребуешь долг. Потом еще раз, потом... Милочка, ты заблуждаешься!» Перебил я. «Вылазку я предложил лишь из заботы о тебе. Жюльетта, ты для меня не опасна. Ты уже замешана в этой истории не меньше моего. Кто замешан?» «Я?» Жюльетта вызывающе подняла подбородок, но в глазах у нее плескался страх. «Твое молчание само по себе доказывает, что ты виновата. А историю с колодцем ты забыла? А отравление сестры Клементы? Про обет целомудрия я уж не говорю». Я сделал эффектную паузу. Жюльетта не ответила. Ее щеки залил густой румянец. «Уверяю, в колдовстве тебя могут обвинить за любой из этих грехов. Шанс навредить мне ты давным-давно упустила. Сейчас никто на свете не настроит сестер против меня». Жюльетта понимала, что это не пустые угрозы. «Я непоколебим и безмятежен, как скала», — проговорил я, — «как якорь в бурю». Долгая пауза. «Зря я шанс упустила», — наконец сказала Жюльетта. «Зря не изобличила тебя». Резкими словами меня не обмануть, глаза ее светились восхищением. «Милая, ты бы не осмелилась». Ее глаза ответили полным согласием. «За последние недели Перетта очень мне помогла», — сказал я. «Она ловкая, почти как ты в свое время, и сообразительная. Когда вы впервые увидели нечестивую монахиню, она спряталась в клепе. Она была там все время, что вы обыскивали склеп. Таилась меж гробами».